дешканил. Владеть землей, ликующим вскриком взвихрились невнятно от расстояния слова, и вновь тишина расплеснулась над степью. Казаки нехорошо повеселели, кто-то захохотал в середине цепи, Митька Коршунов суетливо заерзал. Слышите, эй, вы, землей владеть им захотелось, Григорий Пантелеев. Да, я вон энтого, что на коне спешу, я вдарю раз, не дожидаясь согласия, выстрелил. Пуля побеспокоила всадника, он спешился, отдал коня, пошел впереди цепи, поблескивая обнаженной шашкой.